Фома Аквинский. Биография Фомы Аквинского рисует фон, необходимый для понимания его творчества, помогает реконструировать интеллектуальную деятельность Латинского Запада в XIII веке и представить систему образования, в которой воспитывались жаждущие знаний юноши. Под этим углом зрения путь Аквината, начиная с раннего детства, проведенного в лоне семьи и до завершения образования и собственного преподавания в университете, выглядит типичным путем тогдашнего интеллектуала.